Виль Липатов. Его давно нет. В дачном поселке живут его жена Александра и дочь Татьяна. Татьяна пишет талантливые стихи, делает замечательные куклы. Талант большими горстями достался ей от отца. Я застала Виля Липатова в расцвете его таланта. Сейчас его забыли. Остался только фильм про Анискина. Но сам Виль несравненно больше своего фильма. Виль – это сокращенное Владимир Ильич Ленин. Сокращение, ставшее отдельным именем. В 30-х годах такие имена были популярны. Влад Лен, Владимир Ленин, Ким, коммунистический интернационал молодежи, индустрий и так далее. Тогда еще верили в социализм, в коммунизм и в мировую революцию. Мама Виля Липатова еврейка, отец бурят. У Вилли получились узкие бурятские глаза, еврейский талант и взрывной характер непонятно от кого. В общем и целом он был красивый, мужественный, сильный, нравился женщинам и наоборот, женщины нравились ему. Виль жил где-то в Сибири, в глубинке. Там начал писать. Скоро был замечен. Его вызвали в Москву на семинар молодых талантов. В Москве Виль познакомился с Ириной Мазурук. Ирина из знаменитой семьи полярного летчика. Светская львица, секс-бомба и творческая личность. Виль пригласил Ирину в свой номер гостиницы. Достал бутылку коньяка. Бутылка была, а стакан отсутствовал. Ирина нашла выход. Приспособила крышку от графина. Она перевернула ее вниз дном и использовала как стакан. Можно чокнуться и выпить. Так и сделали. Ирина пила из крышки, Виль из бутылки. Виль никогда в своей жизни не видел такой женщины, красивой и находчивой. Эта крышка в роли стакана его потрясла. Он сказал Ирине: «Перееду в Москву и женюсь на тебе». Сказано, сделано. Литературная карьера Виля шла круто вверх. Он написал свои главные книги «Сказание о директоре Прончатове», «Повесть еще до войны», «Повесть деревенский детектив». Виль попал в первую десятку прозаиков. Он стал модным и знаменитым. В Сибири осталась его первая жена Александра, милая русская женщина, врач. И дочь Татьяна, похожая на отца, как две капли воды. Виль не мог жить без дочери, а дочь не могла жить без матери, поэтому они обе, плюс мама Виля, тоже переехали в Москву. Виль имел две семьи, как султан Сулейман. Ирина Мазурук – это его любовь и страсть. А дочка, мама и жена Александра – это его все. Его корни и ветки. Без корней дерево не стоит, а без веток не цветет. Ирина и Виль – люди азартные. Они вдохновенно напивались, потом темпераментно ссорились, с рукоприкладством, потом обессиленные засыпали, далее опохмелялись и мирились с восторгом упоения. Это была веселая, страстная жизнь – но такой накал не может продолжаться долго. Лампа перегорает и лопается с треском. Они разбежались. Виль вернулся домой. Я проводила лето в Доме творчества «Малеевка» и оказалась за одним столом с Вилем. С ним была его новая подруга по имени Лариса. Привлекательная девушка за 30. Она планировала заполучить Виля, приватизировать в собственность и старательно его обхаживала. Виль пребывал в возрасте 52 лет. Средний возраст практически расцвет, но Виль являл собой развалину. Он горстями пил лекарства, и его накрыла лекарственная наркомания. Лариса кормила его с ложки, потом брала салфеточку и вытирала ему рот. Я смотрела и думала, зачем он ей? Разве не лучше иметь молодого, здорового мужика, пусть даже электрика или хорошего слесаря? Нет, не лучше. Ларисе был необходим статус писательской жены. Но ведь спать ложишься не со статусом. Виль был старше подруги на 20 лет, и это его смущало. Он решил похудеть. Ему прописали диету. Я с ужасом смотрела на сухой, желтоватый, не очень свежий творог, который ставили перед ним 3 раза в день, утром, днем и вечером. Виль худел на глазах, но моложе не становился. Он как будто сдувался. Его кожа обвисала, лицо становилось цвета хаки, в глазах стояла тоска. И вот однажды он затрясся и забормотал: «Хочу картошки с мятым салом». Видимо, такое блюдо он ел в своем детстве, в сибирской деревне. Как я сейчас понимаю, Виль болел чем-то серьезным, и диета была ему противопоказана. Она его просто убивала. Виль это чувствовал. Он слышал свой скорый конец. В один прекрасный день Виль вызвал свою машину со своим шофером. На заднее сиденье уселась Лариска. Виль скомандовал. «На Лаврушинский». В Лаврушинском переулке находилась писательская сберкасса. Там Виль хранил свои немалые запасы. Виль вышел в Лаврушинском, скрылся в сберкассе, потом появился с большим раздутым портфелем. Было нетрудно догадаться, что портфель набит деньгами. Так и было. Виль снял со счета 70 тысяч рублей. Тогда это были немеренные деньги. Лариса замерла. Что-то происходило. Может быть, ее мечта приобретала материальное воплощение? Виль накануне поставил ее в известность, что в поселке «Советский писатель» на Пахре продавалась большая дорогая дача. Жизнь на свежем воздухе – это залог здоровья и долголетия. Лариска предположила, что Виль решил жениться на ней и поселиться в деревянном доме на земле. Но Лариска ошиблась. Виль подъехал к своему дому возле метро «Аэропорт», туда, где проживала его законная семья, вышел из машины и скрылся в подъезде. Через короткое время он появился без портфеля. Лариса поняла, он отдал деньги дочери и жене. Это для них он готовил здоровье и долголетие. А ей оставались только его болезни и депрессии. Значит, как сопли подтирать она, а как обеспечивать наследством старая жена и дочь? Цена дачи 70 тысяч рублей. И все эти деньги до копейки он грохнул мимо нее. Виль сел в машину, обернулся к Ларисе и неожиданно получил удар кулаком в нос. Этого не надо было делать. В детстве Виля дразнили Виль Сарыч, намекая на еврейское имя его мамы. Виль обожал маму и не мог снести оскорбление в ее адрес. Он, не раздумывая, посылал вперед кулак в морду обидчика. Рефлекс закрепился. Когда его били словом или кулаком, он немедленно бил в ответ. То же самое произошло в машине. Лариса ударила его в лицо, он тут же немедленно послал ответный удар. Это был обмен неравноценный. Разница в размере кулака. У Ларисы кулачок маленький и удар маломощный, а у Вили кулак как копыта. Лариса залилась кровью и выскочила из машины. Шофер еле успел затормозить. Шофер с ужасом наблюдал, как молодая женщина бежит по дороге, закрыв лицо двумя руками, нагнув голову, а между пальцами струится кровь. Ужас! Шофер молчал всю дорогу. Он не одобрял своего шефа. Такой здоровый, как бык, а девушка такая тонкая, как веточка. В машине стояла тяжелая тишина. Виль вернулся один. Вошел в номер, достал коньяк и выпил из крышки графина. Потом вышел на балкон. Я увидела его стоящим на балконе второго этажа. На нем был тяжелый махровый халат. Виль стоял в халате, как мусульманин, значительный, узкоглазый. Смотрел перед собой и вдруг произнес: «Ира». Лариса была хорошая девушка, но он любил Иру. Вот и все. Виль сошел с ума. В прямом смысле. Он не ел и не спал. Вызвали его жену Александру. Александра приехала и тихо на цыпочках вошла в номер Виля. «Кто позволил?» – строго спросил Виль. Александра что-то пролепетала в свое оправдание. В этот же вечер появилась Лариска с сиреневым лицом. Сплошной синяк. Она приехала просить прощения. Хотела все вернуть на круги своя. Поскольку в комнате Виля пребывала Александра, Лариса метнулась ко мне. Я уговаривала ее уехать. Зачем ставить себя в двусмысленное положение? Александра тоже выбрала меня в качестве наперсницы. Мне пришлось метаться между одной и другой. Я сочувствовала им обеим, но не понимала. Обе были унижены, и обе устремляются обратно. Неужели любовь так корежит душу? Значит, Вилли было что-то сверхчеловеческое. Виль похудел и умер. На похороны я не пошла. Сама ничего не видела, но рассказывали, Лариса явилась на панихиду и падала на гроб. Синяки еще не сошли с ее лица, только поменяли цвет с сиреневого на желтый. Дочери и жене был неприятен такой театр, устроенный Ларисой. Но что делать? Не будешь ведь сталкивать ее с гроба? Провожающие тактично пережидали и соболезновали только родственникам – жене, дочке, матери. Александра прожила еще 40 лет. Ее век был длинным. Счастливой ли была ее жизнь? И да, и нет. Считается, что старость не радость. Но существует мнение, что старость – самая тонкая, самая прекрасная пора жизни. Александра и Таня обожали свой загородный дом. Они не представляли себе, как можно жить в городе, в духоте и мельтешении. Им было хорошо на природе. Это то, о чем мечтал Виль. Гуляя по поселку, я прохожу мимо большого крепкого дома, выкрашенного в серый цвет, и невольно вспоминаю, как Виль схлопотал за него оплеуху. Но где эта оплеуха? А дом – вот он. И его горячо любимая дочь Таня может сказать: «Мой дом – моя крепость».